Бегли закончил разговор и вернулся в библиотеку. Он все еще был в своей теплой куртке, хотя туман расступился, день обещал быть ясным. Что руководило вами, господин Бегли, когда вы начали собирать библиотеку? О, на этот вопрос не так просто ответить, почти воскликнул он. Я видел, как несовершенен наш мир, и с годами тяжелее переживал это. А человек должен видеть свой завтрашний день. Дело даже не в том, что он хочет прожить больше остальных людей, нет. Он хочет жить сегодня. А это, поверьте мне, невозможно, если ты не видишь день завтрашний. Мне казалось, что такой человек, как господин Герберт Уэллс, поможет мне узреть будущее, ожидающее нашу старую планету. Нет, не только тем, что обладал талантом фантаста, но и тем, что умел улавливать все новое, что возникает на нашей планете сегодня. Вы имеете в виду его поездку в Россию? Солнце за окном становилось все ярче, и мой хозяин расстегнул пуговицу куртки. Да, разумеется, я говорю о России. Вы представьте положение писателя. Пока он мечтал о будущем человечества и строил свою гипотезу о дне грядущем, на нашей грешной земле родилось государство, которое всем своим обликом заявило, что именно оно и представляет день грядущий. Мог ли такой человек, как Уэллс, устоять перед тем, чтобы не отправиться в это государство будущего? Время было нелегкое, грядущее могло и не устроить его. Бегли пошел по комнате, в ней становилось жарко, и Бегли это почувствовал первым. Нет, это было не столько разочарование, сколько непонимание. Вы полагаете, что он был во многом провидцем, во многом, но не во всем. Вы имеете в виду его книгу о России? Да, пожалуй, хотя по себе знаю, уяснение того, что совершила Россия, требует времени. Он умолк, устремив глаза на книги. Что-то поверял он им в эту минуту, что-то тайное, что он не мог произнести вслух. Мне всегда думалось, что все, что сделал Уэллс, прямо относится к вам, быть может, даже вам это адресовано больше, чем нам. Для нас это фантастика, для вас насущно. Как непрозрачна была последняя фраза Бегли, мне показалось, что она нуждается в разъяснении. Быть может, потому в разъяснении, что была недосказана. Должно было пройти какое-то время, чтобы он ее досказал. «Вот великий парадокс искусства», — сказал Крейстон, когда в очередной раз мы заговорили с ним об Уэллсе. «Художник живет с нами в одном мире, в одном городе, на одной улице, можно допустить даже, что в одном доме. Он дышит одним воздухом с тобой, видит то, что видишь ты, а вот он перенес виденное на страницу книги, и ты вдруг обнаруживаешь, оказывается, он жил в каком-то ином мире». И твой мир, твой город, улица, дом не имеют к этому ровно никакого отношения, хотя географически носят то же название. У художника свой мир, в самом точном смысле этого слова – свой. Он даже окрасил его в какие-то свои краски, которые ты никогда не увидишь, сколько ни смотри вокруг. Я подумал об этом, когда в начале лета был в Стратфорде. По случаю большой шекспировской даты там открыта выставка. На этой выставке эта мысль выражена зримо. Впрочем, это нечто больше, чем выставка, — закончил Крейтон. Я знал, сколь сдержан в своих суждениях Крейтон, и его оценка некого зрелища в Стратфорде увлекла меня, тем более, что она имела прямое отношение к интересной мысли Крейтона об Уэллсе. Очевидно, о нашем разговоре Крейтон обмолвился дома, и жена его захотела не только мчаться с нами в Стратфорд, мчаться немедленно, но вызвалась даже сесть за руль. В Литовской Великобритании автомашинами управляют жены. Мы выехали из Лондона в Стратфорд в ливень, и все 160 миль, отделяющие Лондон от Стратфорда, стена ливня стояла перед нами, однако храбрая женщина за рулем нашей машины была выше всяких похвал. Она пробилась в Стратфорду. Вот. «Это здесь», — произнес Крейтон, когда мы въехали на площадь, спускающуюся к Эйвону, и указал на сарай, занимающий почти всю территорию этой площади. Я взглянул на сарай. Без единого окна, тщательно обшитый свежим, еще не успевшим потускнеть тесом, Он, казалось, не пропускал ни единой капельки дневного света. Нам предстояло войти в ночь. Мы купили билеты, запаслись храбростью, и предводимые отважной миссис Крейтон переступили порог того, что, как мы убедились, тут же имеет весьма отдаленное отношение к английскому понятию «exhibition», а к русскому «выставка». Да, мы вошли в ночь, вошли внезапно, без того, чтобы увидеть зарю вечернюю, и вышли из ночи, сопутствуемые отнюдь не зарею утренней. 3 часа мы шли через шекспировскую Англию, шли какой-то своей стежкой, мудреной, нередко трудной, но всегда до остановившегося дыхания интересной. Я не оговорился. Через шекспировскую Англию. Казалось, где-то на распутье времен бросили капканы и вместе с полуночной тьмой и запахом мокрой травы ухватили кусок английского средневековья и, обернув его в мешковину и фанеру, заколотив досками, приволокли его на большую площадь Стратфорда. И заветный коров сберег все. И звук пастушеского рожка, звук мелодичный, который точно незримый поводырь осторожно ступает где-то впереди вас. И крики мальчишек на сельской околице, в перебой с кудаханьем кур и ржанием стреноженных коней. И благоговейную тишину покоев Вестминстера, где щедрая рука королевы одаряет вельмож. И набережную Темзы, куда вы неожиданно выходите и останавливаетесь, внезапно застигнутые видом средневекового Лондона. И свой обычный облик театра «Глобус», где, поместившись на дощатом полу, вы смотрите Гамлета, вернее, Гамлета слышите, в театре звучит только речь. И могучее древо жизни, огромное, сплетенное из папье-маше дерево, в обильных ветвях которого сплелись, объятые экстазом веселья и мук шекспировские герои. Они грозно вопрошают, просят о снисходительности, неистово заклинают, вздымают черные руки к небу, плачут, закрыв лицо ладонями. Мир Шекспира. Да, его мир, только его, этот мир не спутаешь с другим, у него поистине свой цвет. И ты вдруг вспоминаешь, что все эти 3 часа, пока ты шел через ночь, на тебя смотрели эти люди, отовсюду смотрели, и вели с тобой немой разговор, разговор нелегкий, о чем-то таком, что издревле было сутью бытия, и что могучий взрыв и навечно облег нетленную плоть художника. Еще. Когда ты уже готовился покинуть Стратфордский сарай, заполненный тьмой, ты вдруг увидел глядящие в упор глаза. Скульптура. Последняя в серии удивительных скульптур из папье-маше, какие ты видел здесь. Сидел человек во тьме и смотрел на тебя. Смотрел всей силой своих раздумий и точно требовал. Подумай, человек, над тем, что ты видел. Не отстраняй спасительной чаши, что великодушно протянул тебе художник. Донеси ее до сухих губ и спей. И вновь лил ливень сплошной, тревожно гремящий, и храбрая женщина мчала нашу машину по старой Стратфордской дороге. То, что мы увидели в сарае на берегу Эйвона, отняло у нас все слова. Разумеется, это была не выставка в традиционном смысле этого слова. Это было явление искусства, новое по жанру, рожденное способностью человека к образному мышлению. Очень эмоциональная, в своем роде ярмарка искусств, в которой соединились и живопись, и скульптура, и музыка, и архитектура, и, разумеется, литература с театром. И в центре этого действия Шекспир. Мир его характеров, его, Шекспира, мир. Не было бы того своеобразия, какое несет с собой великий художник, вряд ли бы это состоялось. Именно об этом думалось, когда мы возвращались из Стратфорда. Думалось, не говорилось. И только где-то неподалеку от Лондона, когда справа в расступившемся тумане возникли остроконечные башни Виндзорского замка, Крейтон заговорил. Заговорил так, будто бы виденное в Стратфорде было не 3 часа тому назад, а только что. Теперь вы понимаете мою мысль? Сколько художников, столько миров они несут в себе, хотя, казалось бы, в мире существует только один мир. Теперь представьте себе этакий же Стратфордский сарай, населенный героями Уэллса. От одной мысли дух захватывает. А ведь в нашем сознании этот мир существует. Больше того, при всем фантастическом облике этого мира мы считаем его земным. Как вы полагаете, друг Крейтон, почему?